756. Декабрь, 4. Импульс накапливания агни надо удержать во что бы то ни стало. Дневные впечатления могут его подавить. Этого нельзя допускать. Нет ничего в жизни важнее и нужнее накопления агни и наращивания кристаллов огня. Сокровище камня требует того, чтобы ему уделялось ярое и полнострунное желание, и устремление сердца, и понимание, что без огня человек – ничто, шелуха, пустая форма, без содержания. Огонь есть двигатель духа в мире надземном. Процессу собирания агни следует уделить все время, ибо в жизни обычной, во всех движениях человека, внешних и внутренних, физических, астральных и ментальных, во всех его словах, мыслях и чувствах, происходит либо расточение огненной мощи, либо ее умножение и накапливание. Постоянный контроль над собою можно уподобить сдерживающей огненные силы плотине духа. Много пустых оболочек кругом в виде людей, людей, растративших агни. Не уподобимся этим невеждам, растратчикам. Жалка и печальна и беспросветна участь тех, кто переходит в мир тонкий, растративший агни, а собирать его можно все время, без перерыва, сдерживая и контролируя движение в оболочках. Дозор и контроль ценны, если непрерываемы. Овладение своими чувствами и есть сдерживание их своеволия. Только овладевающему ими ученику дает учитель новые возможности и новые указания. Овладение собою приводит человека к власти над стихиями, сперва в своем микрокосме, потом вне его. Ключ к могуществу духа во владении собою самим.